Эпилог. Честно, если бы кто-то сказал мне год назад, что я окажусь здесь, в своей собственной кондитерской, с обручальным кольцом на пальце и беременностью на 6-й неделе, я бы рассмеялась ему в лицо. Но вот я, Лиза Соколова, стою у прилавка, держась за кружку с мятным чаем, потому что все остальное вызывает у меня тошноту, и с тоской наблюдаю, как мимо меня уносится огромный, ароматный, горячий круассан. Юля, проходя мимо, коварно улыбается. «Жрешь за двоих? Плохая идея, Лизок!» Я злобно сверкаю глазами. «Ты хоть понимаешь, как пахнет этот круассан?» «Ага, великолепно!» «Юля, ты сама себя посадила на диету?» «Я не могу жрать сладкое, Юля!» «А что делать? Токсикоз, подруга, держись!» Я обреченно опускаю голову на прилавок. «Зачем я в это ввязалась?» «Ну, как минимум потому, что тебе сделали предложение, и ты с пеной у рта рассказывала, какая ты теперь счастливая». Я моргаю. «Ах да, Соколов. Мой чертов теперь муж, который умудрился провернуть такую сказочную чушь, что до сих пор стыдно вспоминать. Если вы думаете, что этот наглый, самодовольный тип просто успокоился после моего «да», то вы его очень плохо знаете. Сначала были утренние завтраки. Что это?» Ворчала я, просыпаясь и обнаруживая перед дверью корзину с чем-то вкусно пахнущим. «Доброе утро, любовь всей моей жизни», — отвечал Михаил, прислонившись к дверному косяку. «Я просто хочу, чтобы моя любимка хорошо питалась». «Потом были цветы. Это уже перебор», — возмущалась я, когда он завалил меня 4 огромными букетами роз. «Не перебор, а доказательство моей безграничной любви», — отвечал он, скромно улыбаясь. Ну и подключились его родители. «Они влюбились в тебя?» – пожал он плечами. «Мама уже вяжет пинетки». «Пинетки? На будущее». Я истерично засмеялась. «Миш, у нас даже свадьбы еще не было». «Ну так это легко исправить». Я прищурилась. «Ты сейчас что, сделал мне предложение?» Он намеренно молчал. Просто смотрел, хитро улыбаясь. «Ох, да пошел ты!» Но в итоге я сдалась. Я хотела его, любила, хотела жить с ним, хотела семью. И вот мы поженились. Скромно, только для своих. Никакого пафоса, никаких неуместных гостей, только самые близкие. Я была самой счастливой на свете. А теперь вот беременна. Но черт подери, как же я скажу ему об этом? Но мои переживания прерывает буря в виде моей лучшей подруги. Юля залетает в кондитерскую с таким видом, будто собирается устроить побег из страны. «Он издевается надо мной!» С порога орет она. Я вяло поднимаю голову. «Кто?» «Кто-кто? Дима!» Я прыскаю. «Юля, вы с ним поспорили, что больше не будете видеться?» «А мы и не видимся». «Тогда в чем проблема?» «Он шлет мне безделушки!» Я моргаю. «Какие еще безделушки?» Юля хватает из сумки маленького плюшевого петуха и кидает его мне на прилавок. «Вот такие!» Я умираю со смеху. «Господи, это гениально!» Юля яростно сдвигает брови. «Это не смешно! Он каждый день присылает мне какую-то фигню и подписывает «на случай, если придется кукарекать». Я захлебываюсь от смеха. «Так выходит, мы с тобой поменялись местами?» «Что?» «Ну, ты теперь бегаешь от мужчины, а он усиленно делает вид, что тебя не догоняет». «Не придумывай». «Но я-то знаю правду». Дима нашел к ней подход. И вот он уже не бежит за ней. А она бесится, что он ее провоцирует. «Короче, мне нужен алкоголь». «Ты на работе». «Тогда торт с коньяком». «Угостишь Диму?» Юля замахнулась на меня упаковкой печенья. «Ах, люблю ее». Вечером я шла домой с одной единственной мыслью. Надо рассказать мужу. Уж слишком давно я молчу. Но ведь это не в моем стиле. Я решила устроить настоящий квест. Я украсила квартиру пинетками, оставила на тумбочке тест с 2 полосками, даже малышовую бутылочку поставила рядом. И каков был результат? Михаил не понял ни одного намека. Он пришел домой, увидел все это и сказал: «Лиза, а что это за фигня? Ты по ошибке заказала что-то?» Я чуть не упала мордой в подушку. Ну вот что с ним делать? Посмеяться или прибить? Тугодум. В итоге просто подошла, схватила его за руку и уложила на живот. Он застыл. «Лиза, ну хоть так поймешь?» Он молчал. а потом резко прижал меня к себе. «Ты серьезно?» «Нет, Миша, я ради прикола это все разыграла». Он рассмеялся, зарывшись лицом в мои волосы. «Господи!» Я почувствовала горячий поцелуй на виске. А потом он взял меня на руки и закружил. «Соколов, поставь меня на место!» «Нет, ты моя! Жена, любимая, родная, самая-самая!» Я рассмеялась, обнимая его за шею. «Боже, как же я его люблю! И знаете что? Я, наконец, поняла! Я сделала правильный выбор! Я выбрала любовь! И это лучшее, что я могла сделать!»